Гипотеза. Сердце разрывается легче самой слабой водопроводной связи. Ее разбудило не солнце высоко в небе и не горничная, скорее всего, благодаря Адаму и табличке «Не беспокоить». Оливию заставило встать с постели неистовое жужжание на тумбочке, хотя ей очень не хотелось начинать этот день. Она уткнулась лицом в подушку, протянула руку, нащупала свой телефон и поднесла его к уху. «Да», — проблеяла она и обнаружила, что это был не звонок, а длинная цепочка уведомлений. Там было одно письмо от доктора Аслан, в котором та поздравляла Оливию с докладом и просила прислать запись. Два сообщения от Грега. «Ты видела многоканальную пипетку?» «Забудь, я нашел». Одно от Малькольма. «Позвони, когда прочитаешь». И 143 от Ань. «Что за...» Она моргнула, разблокировала телефон и начала скроллить. «Может, это 143 напоминания намазаться кремом от солнца?» «Ань». «О, боже!» «Мой! О, боже мой! Боже, боже, боже! Где ты, черт возьми? Оливия! Оливия Луиза Смит! Шучу, я знаю, у тебя нет второго имени. Но если бы было, тебя бы звали Луизой. Не спорь со мной, ты знаешь, я права». «Ты где?» «Ты столько пропускаешь! Ты пропускаешь столько!» «Где, мать твою, твоя комната? Я иду к тебе!» «Ол, мы должны поговорить об этом лично». «Ты мертва?» «Лучше бы тебе быть мертвой, иначе я тебя не прощу за то, что ты пропускаешь это, Ол!» «Ол, это реальная жизнь. Или просто сказка Ака за Алавапы?» «Ол!» Оливия застонала, потерла лицо и решила пропустить оставшиеся 125 сообщений и отправить Ань номер комнаты. Она прошла в ванную и потянулась за зубной щеткой, стараясь не замечать того, что место, где раньше стояла щетка Адама, теперь пустовало. Что бы там ни собиралась рассказать Ань, Оливию это, скорее всего, не впечатлит. Даже если Джереми плясал ирландские танцы на факультетской вечеринке. Или Чейз завязал языком черенок от вишни. Безусловно, это очень весело, но Оливия сможет прожить без этой информации. Она промокнула лицо полотенцем, размышляя, как хорошо у нее получается не думать о том, как у нее все болит, или о том, как гудело и вибрировало ее тело, как будто не собираясь успокаиваться ни через 2, ни через 3, ни через 5 часов. Или о легком умиротворяющем запахе Адама на своей коже. Да уж, она отлично справляется. Когда она вышла из ванной, кто-то пытался выломать дверь. Оливия открыла ее, впустила Ань и Малькольма, и они, по очереди обняв ее, принялись тараторить так громко и быстро, что едва получалось разобрать, о чем речь. Хотя она уловила смену парадигмы, жизненные перемены и переломный момент в истории. Болтая без остановки, друзья добрались до неразобранной кровати Оливии и сели. Спустя еще несколько мгновений непрекращающейся трескотни, Оливия решила вмешаться и подняла руки. «Погодите!» У нее уже начинала болеть голова. Сегодняшний день обещал стать кошмарным по многим причинам. «Что случилось?» «Престранная вещь», — сказала Ань. «Крутейшая», — оборвал ее Малькольм. «Она хочет сказать крутейшая». «Где ты была, Ол? Ты говорила, что вернешься к нам». «Тут я просто устала после доклада и заснула, и...» «Отстой, Ол, полный отстой! Но у меня нет времени ругать тебя за это, потому что нужно рассказать, что случилось прошлой ночью». «Я должен рассказать». Малькольм бросил на Ань испепеляющий взгляд. «Поскольку это касается меня». «Справедливо», — согласилась она, благосклонно уступая. Малькольм удовлетворенно улыбнулся и кашлянул. «Ол, с кем я хотел заняться сексом последние несколько лет?» Оливия потерла висок. «Сходу она могла назвать человек 30. С Викторией Бекхэм? Нет, ну да, но нет. С Дэвидом Бекхэмом? Тоже да, но нет. С той другой Spice Girls в костюме Adidas? Нет. Ладно, да, но забудь о знаменитостях. Думай о людях из реальной жизни». «Холден Родригес!» — нетерпеливо выпалила Ань. «Он переспал с Родригесом на факультетской вечеринке. Ол, с глубоким сожалением должна сообщить тебе, что ты свергнута с престола и больше не являешься президентом клуба «Сохну по преподу». Ты предпочитаешь уйти с позором в отставку или принять должность казначея?» Оливия моргнула. Несколько раз. Очень-очень много раз. А потом услышала, как произносит. «Вау! Правда, это самое странное!» «Крутая, Ань!» — вмешался Малькольм. «Крутая!» «Некоторые вещи могут быть странно крутыми». «Да, но это кристально! На 100% круто и на 0% странно!» «Погоди!» — прервала Оливия. Голова у нее разболелась вдвое сильнее. «Холден даже не с нашего факультета. Почему он был на вечеринке?» «Понятия не имею, но ты подняла отличный вопрос, суть которого заключается в том, что, поскольку он занимается фармакологией, мы можем делать все, что захотим, ни перед кем не отчитываясь». Ань склонила голову на бок. «Правда?» «Ага. По дороге в аптеку за презервативами мы проверили стэнфордские правила социализации». Это было вместо прелюдии. Он блаженно закрыл глаза. «Смогу ли я теперь когда-нибудь зайти в аптеку, не возбудившись?» Оливия кашлянула. «Я так рада за тебя». Она правда была счастлива. Хотя это действительно было немного странно. «Как это случилось?» «Я его склеил. Это было великолепно». Он не знал стыда, Ол, и правда был великолепен. Я сделала несколько фото. Малькольм задохнулся от возмущения. «Вообще-то это незаконно, и я могу тебя засудить. Но если я хорошо получился, перешли их мне». «Перешлю, дорогуша. А теперь расскажи про секс». Тот факт, что Малькольм, обычно не скрывавший подробностей своей сексуальной жизни, просто закрыл глаза и улыбнулся, говорил о многом. Ань и Оливия обменялись долгими восхищенными взглядами. «И это даже не самое лучшее. Он хочет снова меня увидеть. Сегодня. Свидание». Он употребил слово «свидание» сам. Никто его не заставлял. Он упал на матрас. Он такой горячий и забавный, и приятный. Милое грязное животное. Малькольм выглядел таким счастливым, что Оливия не смогла устоять. Она проглотила комок, застрявший в горле с прошлой ночи, прыгнула на кровать рядом с ним и обняла своего друга так крепко, как только могла. Ань последовала ее примеру. «Я так рада за тебя, Малькольм!» «Я тоже!» Голос Ань звучал глухо. Она уткнулась ему в волосы. «Я тоже рад за себя!» «Надеюсь, у него серьезное намерение?» «Помнишь, я говорил, что тренируюсь, чтобы взять золото?» «Ну так вот, Холден — платина!» «Тебе следует спросить Карлсона, Ол!» предложила Ань. «Знает ли он, какие у Холдена намерения?» «Вероятно, в ближайшее время у нее не будет такой возможности». «Так и сделаю». Малькольм слегка подвинулся и повернулся к Оливии. «Ты действительно уснула прошлой ночью? Или вы с Карлсоном праздновали, предаваясь распутству?» «Праздновали?» «Я сказал Холдену, что беспокоюсь за вас». И он ответил, что вы, наверное, празднуете. «Что-то насчет финансирования Карлсона. Кстати, ты никогда не говорила, что Карлсон и Холден — лучшие друзья. А этой информацией стоило бы поделиться со своим соседом. Он же основатель и самый активный участник фан-клуба Холдена Родригеса». «Погоди». Оливия села, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Финансирование? Это то, которое было заморожено? Которое удерживал Стэнфорд?» «Может быть. Холден упомянул что-то о том, что декан факультета наконец-то пошел на попятный. Я пытался слушать внимательно, но разговоры о Карлсоне меня совсем не возбуждают, без обид. Плюс я никак не мог насмотреться на глаза Холдена». «И на его задницу», — добавила Ань. «И на его задницу?» Малькольм счастливо вздохнул. «Такая славная задница. У него есть ямочки пониже спины». «Боже мой! И у Джереми тоже. Мне хочется их съесть. Это так мило, да?» Оливия перестала слушать и встала с кровати, схватив телефон, чтобы проверить дату. 29 сентября. Наступило 29 сентября. Конечно, она знала. Она больше месяца знала, что этот день грядет. Но на прошлой неделе была слишком обеспокоена своим докладом, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. И Адам не напомнил ей. Учитывая все, что случилось за последние 24 часа, неудивительно, что он забыл упомянуть о том, что его фонды разморозили. Но тем не менее, последствия были. Оливия крепко зажмурилась, а возбужденная болтовня Ань и Малькольма на заднем плане становилась все громче. Когда она открыла глаза, на экране телефона всплыло новое уведомление от Адама. «Адам, у меня собеседование до 16:30, но вечером я свободен. Не хочешь поужинать? Рядом с кампусом есть несколько хороших ресторанов, хотя, к несчастью, ни одного с конвейерной лентой. Если ты не занята, я мог бы показать тебе кампус, может быть, даже лабораторию Тома». «Адам, конечно, только если захочешь». Было почти 2 часа дня. Оливии казалось, будто ее кости весят вдвое больше, чем накануне. Она глубоко вздохнула, расправила плечи и начала набирать ответ Адаму. Она знала, что ей следует делать. Оливия постучала в дверь его номера ровно в 5, и он открыл всего несколько секунд спустя. На нем были брюки и рубашка, в которых он, должно быть, ходил на собеседование, и... Он улыбнулся ей. Не одной из тех полуулыбок, к которым она привыкла, а настоящей, искренней улыбкой. С ямочками на щеках и складочками вокруг глаз. С неподдельным счастьем от того, что видел ее. Это разбило ее сердце на 1 000 000 осколков еще до того, как он заговорил. «Оливия?» Она все еще не понимала, почему он произносил ее имя так по-особенному. В его тоне что-то крылось, нечто не вполне ясное. Предчувствие возможностей, глубина. Оливия невольно задумалась, реально ли это, или только ей мерещится. И понимает ли Адам это сам? Она о многом задумалась, а потом велела себе прекратить. Теперь это совсем ничего не значило. «Входи». Этот отель оказался еще роскошнее. Оливия закатила глаза, удивляясь, зачем кто-то тратит $1000 на жилье для Адама Карлсона, ведь он едва обращает внимание на то, что его окружает. Стоило предоставить ему какую-нибудь койку, а деньги пожертвовать на достойную цель. На спасение китов, на лечение псориаза, на Оливию. «Я принесла это. Полагаю, это твое». Она сделала пару шагов к нему и протянула зарядку для телефона, позволив концу шнура раскачиваться в воздухе так, чтобы Адаму не пришлось прикасаться к ее руке. «Точно, спасибо». «Она была за лампой у кровати? Наверное, поэтому ты ее и забыл». Она сжала губы. «Или, может быть, это старость? Может быть, начальная стадия деменции? Амилоидные бляшки и все такое?» Он пристально посмотрел на нее. Она попыталась не улыбнуться, но было уже поздно. Он закатил глаза и сказал: «Очень смешно». И вот она уже улыбается. Снова. Проклятье. Она заставила себя отвести взгляд, потому что... Нет, Больше нет. Как прошло интервью? Хорошо. Хотя это только первый этап. А сколько их всего? Слишком много. Адам вздохнул. У меня еще будут встречи с Томом по гранту. Том, точно. Конечно. Конечно, вот почему она тут. Чтобы объяснить ему, что... Спасибо, что пришла, сказал он тихим и искренним голосом. Как будто согласившись на встречу и прокатившись на метро, Оливия доставила ему огромное удовольствие. «Я подумал, что ты, возможно, будешь со своими друзьями». Она покачала головой. «Нет, Ань пошла на свидание с Джереми». «Мне очень жаль», — сказал Адам, глядя на нее с искренним сочувствием. Оливии потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить свою ложь и его предположение, будто она влюблена в Джереми. Это произошло всего несколько недель назад, но казалось, что очень давно. Тогда она боялась, что Адам узнает о ее чувствах к нему и не могла себе представить ничего хуже. После всего, что случилось за последние несколько дней, это выглядело так глупо. Ей следовало признаться во всем. Но какой в этом сейчас смысл? Пусть Адам думает, что хочет. В конце концов, от этого пользы будет больше, чем от правды. «А Малькольм с Холденом?» «А...» «Да», — он кивнул с усталым видом. Оливия на мгновение представила, что Холден, должно быть, пишет Адаму все то, что им с Ань пришлось выслушать лично, и улыбнулась. «Насколько все плохо?» «Плохо?» «Ну, это вот все между Малькольмом и Холденом». «А...» Адам прислонился плечом к стене, скрестив руки на груди. «Думаю, все очень неплохо. По крайней мере, для Холдена. Ему действительно нравится Малькольм». «Это он так сказал?» «Он об этом тараторит, не затыкаясь». Он закатил глаза. «Ты знаешь, что Холдену на самом деле 12?» Она рассмеялась. «Малькольму тоже. Он много с кем встречается и обычно трезво оценивает ситуацию. Но это история с Холденом. Я ела на обед сэндвич, и он очень кстати вспомнил, что у Холдена аллергия на арахис. Хотя у меня даже арахисовой пасты не было в сэндвиче. У него нет аллергии. Он притворяется, потому что ненавидит орехи». Адам потер висок. «Я проснулся в 3 часа ночи, потому что Холден прислал мне хайку о локтях Малькольма». «Хорошее было хайку». Он вскинул бровь, и она снова рассмеялась. «Эти двое невыносимы», — Адам покачал головой. «Но думаю, Холдену это нужно. Нужен человек, которого он будет любить и который полюбит его. Малькольму тоже. Я просто боюсь, что он может захотеть большего, чем Холден готов предложить». «Поверь мне, Холден уже готов подавать вместе документы на ипотеку». «Хорошо, я рада». Она улыбнулась, а потом почувствовала, что ее улыбка быстро гаснет. «Безответная любовь — это действительно нехорошо». «Уж я-то знаю, и, может быть, ты тоже?» Адам пристально разглядывал свою ладонь, несомненно, думая о женщине, о которой упоминал Холден. «Нет, нет, это не тот случай». Это была странная разновидность боли. Это ревность. Непонятная, чуждая и непривычная. Она колола и сбивала с толку и была так не похожа на одиночество, которое она испытывала с 15 лет. Оливия каждый день тосковала по матери, но со временем смогла обуздать свою боль и превратить ее в мотивацию для работы, в цель. Но ревность... Это страдание не приносило никакой пользы, только беспокойные мысли. И что-то сжимало грудь всякий раз, когда она думала об Адаме. «Мне нужно попросить тебя кое о чем», — сказал он. Его серьезный тон заставил ее поднять взгляд. «Да?» «Люди, которые обсуждали тебя вчера на конференции». Она напряглась. «Я бы предпочла не...» «Я не стану ни к чему тебя принуждать». Но кто бы они ни были, я хочу... Я думаю, тебе стоит подать жалобу». «О, боже! Боже! Это какая-то жестокая шутка!» «Любишь жалобы, да?» — она издала смешок. Слабая попытка пошутить. «Серьезно, Оливия, если ты решишь, что хочешь это сделать, я помогу тебе, чем смогу. Я мог бы пойти с тобой и поговорить с организаторами конференции. Или мы могли бы заполнить 9-ю форму Стэнфорда». «Нет, я, Адам, нет. Я не буду подавать жалобу». Она потерла глаза кончиками пальцев, чувствуя себя так, словно это все был один огромный, жестокий розыгрыш. Вот только Адам об этом не догадывался. Он действительно хотел защитить ее, а Оливия хотела лишь защитить его. «Я уже решила, это принесет больше вреда, чем пользы». «Я знаю, почему ты так думаешь. Я чувствовал то же в аспирантуре по отношению к своему научному руководителю. Мы все чувствовали то же самое. Но с этим все-таки можно бороться. Кто бы это ни был он...» «Адам, я...» Она провела рукой по лицу. «Я хочу, чтобы ты оставил эту тему. Пожалуйста». Несколько минут он молча внимательно смотрел на нее, затем кивнул. «Ладно, конечно». Он оттолкнулся от стены и выпрямился. Он явно был не согласен, но старался уважать ее желание. «Хочешь, сходим поужинать? Неподалеку есть мексиканский ресторан. Или суши. Настоящие суши. А потом в кино. Может, найдется 1-2 фильма, в которых не умирают лошади. Я не голодная». «Неужели?» Он смотрел с легкой насмешкой. Ласково. «Не знал, что такое возможно». «Я тоже». Оливия слабо усмехнулась, а затем заставила себя продолжить. «Сегодня 29 сентября». Короткая пауза. Адам смотрел на нее внимательно и с недоумением. «Да». Она закусила нижнюю губу. «Ты знаешь, что декан решил насчет твоих фондов?» «А, точно. Фонды будут разморожены». Он казался счастливым. Его глаза сияли почти по-мальчишески. Это немножко надорвало ей сердце. «Я хотел сказать тебе сегодня за ужином». «Это здорово». Она выдавила из себя улыбку, слабую и жалкую на фоне ее растущей тревоги. «Это действительно здорово, Адам. Я рада за тебя». «Должно быть, все дело в твоем мастерстве нанесения крема от солнца». «Да». Ее смех звучал фальшиво. «Придется включить это в резюме. Фейковая девушка с большим опытом. Microsoft Office и отличные навыки работы с солнцезащитным кремом. Доступно немедленно, только для серьезных абонентов». «Не немедленно». Он смотрел на нее с любопытством, с нежностью. «Я бы сказал, не в ближайшее время». Тяжесть, та, что пришла вместе с осознанием, что нужно делать, стала сильнее. Момент настал. Заключительный аккорд. Сейчас все должно закончиться. Оливия могла это сделать и сделает, и тогда все станет лучше. «Думаю, мне стоит...» Она сглотнула, и будто кислота растеклась по горлу. «Быть доступной». Она вгляделась в его лицо, сжала кулак, натянув на него рукав свитера. «Мы поставили себе крайний срок, Адам, и мы добились всего, чего хотели. Джереми и Ань вместе. Сомневаюсь, что они вообще помнят, что мы с Джереми когда-то встречались. А твои фонды разморозили. Это замечательно. Правда в том...» Глаза щипало. Она зажмурилась, сумев удержать слезы. С трудом. В голове пронеслось то, что она не могла сказать вслух. «Правда, Адам, в том, что твой друг, твой коллега, человек, которого ты явно любишь, который близок тебе, на самом деле ужасен и отвратителен. Он говорил мне вещи, которые могут оказаться правдой, а могут и ложью. Я не знаю точно. Я больше ни в чем не уверена, и я очень хочу спросить тебя, Но я страшно боюсь, что он может быть прав и что ты мне не поверишь. И еще больше боюсь, что ты мне поверишь, и мои слова заставят тебя отказаться от чего-то очень важного для тебя, твоей дружбы и твоей работы с ним. Как видишь, я всего боюсь. Поэтому вместо того, чтобы сказать тебе всю эту правду, я скажу тебе другую правду. Истину, которая, я думаю, будет лучше для нас. Истину, которая выведет меня из уравнения, но улучшит результат. Потому что я начинаю задаваться вопросом, действительно ли это и значит любить. Спокойно думать о том, чтобы разорвать себя в клочья, лишь бы сохранить в целости другого человека. Оливия глубоко вздохнула. «Правда в том, что мы отлично справились, и пришло время разойтись по домам». Потому как приоткрылись его губы, по его растерянному взгляду, ищущему ее взгляд, она поняла, что он еще не осознал значения ее слов. «Не думаю, что стоит кому-то прямо говорить об этом», — продолжила она. «Люди перестанут видеть нас вместе и через какое-то время решат, что у нас ничего не получилось, что мы расстались. И, может быть, ты...» Это была самая трудная часть. Но он заслуживал того, чтобы это услышать. В конце концов, он сказал ей то же самое, когда решил, будто она влюблена в Джереми. «Я желаю тебе всего наилучшего, Адам. В Гарварде и... с твоей настоящей девушкой. Кого бы ты ни выбрал, я не могу представить, чтобы кто-то не ответил взаимностью на твои чувства». Она подметила точный момент, в который он все понял. У него на лице боролись самые разные чувства. Удивление, растерянность, намек на упрямство, уязвимость на долю секунды. И все это растворилось в пустом, непроницаемом выражении лица. Затем Оливия увидела, как дернулся его кадык. «Верно», — сказал он, — «верно». Он уставился на собственные ботинки, абсолютно неподвижный. Он медленно принимал ее слова. Оливия отступила назад и перекатилась с носка на пятку. Снаружи зазвонил чей-то айфон. Через несколько секунд кто-то расхохотался. Обычные звуки обычного дня. Все это было так обычно. «Это к лучшему», — сказала она, потому что молчание между ними, этого она просто не могла вынести. «Мы так договаривались». «Как хочешь». Голос у него был хриплым, и он казался отсутствующим. Словно ушел куда-то внутрь себя. «Как сочтешь нужным». «Я не в силах отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Не только для Ань. Когда мы встретились, мне было так одиноко, и...» Она сделала паузу, потому что не могла продолжать. «Спасибо за тыквенный латте и за тот иммуноблот, и за то, что прятал чучело белок, когда я приходила к тебе, и...» Она больше не могла заставить себя говорить и не давиться словами. Глаза уже горели, слезы угрожали выплеснуться наружу. Поэтому она решительно кивнула, поставив точку в этом неоконченном предложении, конца которому не было видно. И это было бы все. Это наверняка был бы конец. Они бы так и оставили все как есть, если бы по пути к двери Оливия не прошла мимо него, если бы он не протянул руку и не остановил ее, положив ладонь ей на запястье, если бы он немедленно не отдернул руку и не уставился на нее с выражением ужаса, словно испугавшись того, что осмелился прикоснуться к Оливии, не спросив сначала разрешения. Если бы он не сказал: «Оливия, если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, что угодно, когда угодно, можешь прийти ко мне». У него двигались желваки, будто были еще слова, которые он не произнес. «Я хочу, чтобы ты пришла ко мне». Она едва заметила, как тыльной стороной ладони вытерла со щеки влагу и как придвинулась ближе к нему. Именно его запах заставил ее насторожиться. Мыло и что-то темное, едва уловимое, но такое знакомое. Ее мозг запечатлел этот аромат, сохранил во всех смыслах. Она видела его почти улыбку, чувствовала свои руки на его коже, его запах у себя в ноздрях. Ей даже не пришлось задумываться, чтобы просто приподняться на цыпочки, прижаться пальцами к его плечу и поцеловать его в щеку. Его кожа была мягкой, теплой и немного колючей. Неожиданно, но приятно. «Подходящее прощание», — подумала она. «Приличное, приемлемое». И точно так же, не задумываясь, он положил руку ей на талию, притягивая ее к себе и не давая ей опуститься на пятки. Также повернул голову, пока ее губы не соскользнули с его щеки. Ее дыхание сбилось, коснулось уголка его рта, и несколько драгоценных секунд она отдавалась этому глубокому наслаждению, пронизавшему их обоих, когда они закрыли глаза и позволили себе просто быть тут, друг с другом. Тихо, неподвижно. Один последний момент. Затем Оливия открыла рот и повернула голову, выдохнув ему в губы. «Пожалуйста». Из груди Адама вырвался глубокий стон. Но именно она, а не он, сократила расстояние между ними. Углубила поцелуй. Провела пальцами по его волосам, задевая коротко обрезанными ногтями кожу его головы. Это она притянула его еще ближе, а он прижал ее спиной к стене и застонал ей в губы. Это было пугающе. Так хорошо, что даже страшно. Как легко было бы никогда не останавливаться. Позволить времени растягиваться и разгибаться. Забыть обо всем и просто остаться в этом моменте навсегда. Но Адам отстранился первым, удерживая ее взгляд и пытаясь взять себя в руки. «Было хорошо, правда?» — спросила Оливия с легкой задумчивой улыбкой. Она сама не знала точно, о чем говорит. Может, об обнимавших ее руках, может быть, о последнем поцелуе, может быть, обо всем остальном, о солнцезащитном креме, о его нелепых ответах про любимый цвет, о тихих разговорах поздно ночью. Все это было так хорошо. Да, голос Адама звучал необычно низко. Когда он прижался губами к ее лбу в последний раз, она почувствовала, как ее любовь к нему разливается шире, чем река в половодье. «Думаю, мне лучше уйти», — сказала она нежно, не глядя на него. Он отпустил ее без слов, и она ушла. Услышав, как щелкнул за спиной дверной замок, она почувствовала себя так, будто падает с большой высоты.